16 глава. Дамиан. Я был зол. В тот день, когда состоялся призыв истинный, мама и отец буквально силой заставили сидеть на троне, пока жрец читал молитву. Говоря о силе, я имею в виду приказ, данный старшим зверем. Отец каждый год вызывает в кабинет, и фразой «это приказ» заставляет посещать ненужное мне событие. Ненужное. Каждый раз я вспоминаю Келли и ее поступок. Измены, обман, жажда наживы – вот что вело девушку. Жить со мной и забыть об истинном – бред. Может, Келли и хотела бы, но инстинкты не дадут. Да что там? Она спустя неделю отдалась тому молодому дракону, чтобы унять желание находиться рядом со своей половиной. Хватало ее на несколько дней, а затем Келли снова шла к нему, говоря мне, что хочет прогуляться по столице. Что было, когда к отцу в ноги бросился ее истинный? Было страшно. Мой зверь, до этого благосклонно принимавший близость девушки, да и вообще не агрессивный, взбесился. От расправы Келли спасло лишь присутствие отца и сила его дракона. Меня опутали чарами и выслали в дальнее поместье, чтобы там, не скрывая безумства, дракон охотился за дикими животными, вдали от людей, вдали от родных и вдали от нее. Возвращение далось нелегко. Я полностью изменил себя, подчинил дракона, стал тем, кем и должен был быть, беспощадным, циничным. Мне не нужна истинная. Сила, дарованная королевской кровью, прибавит мне несколько лет жизни, да и зверя я с поводка не спущу. Я смотрел на худенькую девушку и негодовал. Еще одна, уже пятая, кто отказывается от истинной пары. Всеми движет жажда наживы, без исключения. Четверых до нее я убедил признать свою судьбу, хотя слово «убедил» здесь не очень подходит. Запугал, заставил, принудил. Мне не стыдно. Так правильно, так надо, так велел Создатель. А она иная. Ей было даровано разрешение не проходить обряд, не искать суженого. Еще и ребенок. Маленькая девочка, способная превратить взрослую драконицу в жабу. Лишить, черт возьми, молчаливой любовницы. Я не шутил, когда сказал, что девочку надо поместить в дом, где следят за такими, как она. За детьми, не способными контролировать дар, в заведении нет абсолютно ничего плохого. Детей учат контролю, учат владеть магией, проснувшейся слишком поздно. А в результате? Спасибо за идею? Нет. Меня превратили в растение, назвав кактусом. Магистр ошибался. Я все слышал и чувствовал. И Зара, который снимал меня на кристалл, а затем отправил родителям. И разговор после моего превращения, и дальше. Я не юнец, который первый раз увидел ножки девушки. Да и что говорить. Наши драконицы, даже моя бывшая любовница, с точеными формами и большой грудью. А это? Груди толком нет, нижняя часть большая. Но кто же знал, что когда она выйдет из купальни в одном полотенце, да еще и нагнется, дракон взревел, громко, как никогда ранее. Я еле удержал зверя, которому волшебство ребенка, как заяц в лапах волка, на пару секунд. Выручил ребенок, вовремя сняв заклинание. Стройные ноги, оголенные ягодицы – то, что так стыдливо прикрывает короткое полотенце. Не спорю, я бы провел с ней ночь или две, но она избранная для кого-то. Не хочу наступать на те же грабли, не хочу опять чувствовать боль или разочарование. Я помню разочарование, когда касаешься девушки, а она не твоя. Как сердце замирает на миг в ожидании, а потом горечь и разочарование. Не моя. После Келли, после моей ошибки, я не дотрагиваюсь до избранных. И какой бы соблазнительной ни была Диана, я не трону ее. А зверь? Его реакцию на иноземную самку понять можно. Было, пока она не расплакалась. Она предложила немыслимое – помочь со стройкой. Я принц, я глава службы безопасности, в конце концов. Я не маг-строитель. Не хотел обижать, поддеть, съязвить, вывести из себя. Но не так. Не слышать приглушенные всхлипы, не видеть ярость и обиду в глазах. Дракон взревел, требуя перевоплощения. Я едва успел переместиться, чтобы зверь не разорвал девушку, но он и не думал рвать. Он хотел защитить от меня. Отдышавшись, я вырвал контроль у взволнованного дракона. Меня тянуло к ней. Извиниться, пожалеть, исполнить любое желание. Да что за демоны? Я переместился в свой кабинет, думая засесть за работу и выкинуть из головы девчонку. Но кто бы мне дал? Зверь ворочался и рычал. Требовал, чтобы я немедленно вернулся и выпустил дракона. Промаявшись несколько минут, решил посмотреть, как там у нее дела. А переместившись, увидел сгорбленную фигурку, что все еще хлюпая носом рисовала на листочке. «У меня нет времени на ваши игры!» — рыкнул я, борясь с самим собой. «Зачем тогда вернулся?» — не поднимая головы, тоскливо спросила девушка. «Помочь!» — сквозь зубы прошипел я. «Бесит! Вся такая самостоятельная, неприступная! Демон!» «Чтобы смеяться потом!» — фыркнула Диана и подняла голову. Ресницы еще влажные, но в глазах уже холод. Я рыкнул и метнулся к девушке. «Сейчас перенесу ее в ресторацию, а там уже зверь замолчит. Не будет царапать душу, желая пожалеть». Схватив переселенку за руку, я открыл портал в любимое заведение. Но что-то пошло не так. Портал дал сбой, выкинув нас в лесу далеко от столицы. Отпустив девушку, я отошел подальше. Зверь ощущал опасность, все сильнее давил, заставляя перекинуться. Спустя минуту на опушке появилось 10 человек. Ни драконов нет. Те, кто так и не дождался своих половинок и лишился второй ипостаси. Но все как один были с оружием. Я с тревогой посмотрел на Диану. Дракон слишком давно не был свободен, слишком давно я не становился зверем. Мое перевоплощение – смерть ей. Зверь порвет, забыв о жалости. Стоит мне отпустить контроль, как огромный хищник выйдет на тропу войны. Самка? Да, у волков самку защищают. Драконы рвут их в первую очередь. Одинокий зверь, который не может прожить без истинной, рвет соперницу тут же, немедля. «Беги!» – что есть силы, прорычал я. Но упрямая девица лишь отрицательно покачала головой. «Я не справлюсь без зверя со всеми. Но отпустить контроль, выпустить дракона, когда невинная так близко?» «Беги, демоны, тебя побери!» – заорал я. Но сам понимал, не успеет. Человек не может перемещаться порталом. Дракон рвался. Золотая чешуя покрыла лицо, превращая злую ухмылку в оскаленную пасть с острыми, как лезвие, клыками. Теряя контроль, я в последний раз взглянул на Диану. «Мне жаль, мне так жаль, но иначе мы не спасемся, а у тебя есть шанс. Создатель не покинет ту, которую решил защищать». Спустя секунду зверь перехватил контроль.